Папе приходилось часто выезжать и в отдаленные деревни для оказания помощи больным или работающим там фельдшерам. Сегодня, имея автомобиль, это было бы небольшой проблемой. Тогда же единственным средством передвижения служила лошадь, запряженная в телегу, бричку или даже в линейку. Так называлась, попросту говоря, широкая доска, лежащая на четырех колесах. Больничную лошадь, многострадальную звездочку, не всегда можно было использовать в такого рода поездках. Ее попросту боялись сильно нагружать. Кроме того, она часто была занята на хозяйственных работах в больнице. Другие лошади при необходимости выделялись колхозом, так же, как и брички, летом или сани зимой. Больше всего на свете я любил ездить с отцом по таким вызовам, а он частенько брал меня с собой, частенько. Когда у папы было хорошее настроение, то он разрешал мне править лошадью. Я, как любой другой деревенский мальчишка, и любил, и умел это делать. Я научился также запрягать лошадь, но эти навыки имели, так сказать, больше теоретическое значение. Я был слишком мал и слаб, чтобы запрягать лошадь самостоятельно, но помогал взрослым всегда очень охотно. Так что, сидя в бричке, я размахивал кнутом, и лошадь слушалась меня, полагаю, больше из вежливости. Мимо, по обе стороны дороги бежали поля, которые сменялись речками и рощами, а потом опять бесконечные поля, поля, поля. Не верилось, что где-то идет война, вокруг было удивительно красиво, тихо и мирно. В ясном чистом небе летали птички, чирикали птички. Жизнь продолжалась. Наконец-то исполнилось непреодолимое желание моих родителей, и они завели кур. По утрам мама ходила собирать яйца, снесенные за ночь, или посылала в курятник Яшу или меня. Куры стали хорошим подспорьем для нашей семьи. Иногда одна из кур или петухов попадали в суп. Как-то родители купили козочку и двух очаровательных козлят. Один был пестренький, а один черненький. Яша взял к себе пестренького, а я черненького. Мы больше, конечно, я, у моего брата были другие интересы. Я играл с козлятами и кормил их. Мама доила козочку, и у нас появилось козье молоко, жирное и полезное для здоровья. Козлята росли, и в один не очень прекрасный день меня отправили куда-то из дома, а когда я вернулся, то козлят уже не было, а было только мясо. Я очень тяжело перенес это. Наверное, это было мое первое столкновение с такой вынужденной жестокостью. Я горько плакал и долго не мог простить родителей. Один раз к нам в курятник залезла лиса. Но это была какая-то глупая лиса. Или она была так голодна, что залезла среди бела дня, когда все были дома, и услышали шум в курятнике. Все бросились туда, кто с чем. Но лисе удалось вовремя удрать. Пришло время, немцы смогли отогнать от Волги, а потом и погнали дальше. Настроение у людей улучшилось, особенно в нашей еврейской семье. Страх стал потихоньку отступать. Я уже здорово подрос, и вот настал самый знаменитый день в жизни каждой девочки и каждого мальчика. Первый раз в первый класс. 1 сентября 1944 года я, 7-летний, пошел в первый класс нашей сельской школы. Так как я посещал эту школу всего несколько месяцев, то и воспоминания об этом у меня почти не сохранились. Помню, что мама пошила мне из куска материи какого-то старого ремня школьную сумку, который я мог носить, перекинув ремень через плечо. В сумку положили старый букварь, нового просто не было, пенал с карандашами, перьевую ручку, вставочку, чернила в маленьком пузыречке и тетрадку. Я помню переполненный класс, где сидели ребята разного возраста. У нас у всех была одна учительница. Вот, кажется, и все, что мне удалось вспомнить. Да, я еще помню, как нас, это было еще в самом начале, вместо уроков однажды отправили на полевые работы, всю школу. Мы должны были выпалывать сорняки с грядок. Я не уверен, была ли от нас хоть какая-то польза, ведь мы даже толком не могли отличать полезные растения от сорняков. Больше всего мне запомнились перерывы в работе, потому что нас вкусно покормили, и каждый получил ломтик черного хлеба с медом. Даже сегодня я иногда готовлю себе такое лакомство, и мне всегда вспоминается то далекое время. Тем временем война вступила в свою заключительную стадию. Немцев уже почти выдворили за пределы СССР. Война покатилась дальше, в Европу, оставляя после себя разрушенные, сожженные города и деревни, где царили разруха и голод. Папа все это время поддерживал связь с полномочным представителем Латвийской ССР, Латвийской Советской Социалистической Республики в Москве. Он попросил разрешения вернуться в Ригу сразу после ее освобождения. Наконец мы получили долгожданное известие. Ригу освободили 12 октября 1944 года. Родители были очень взволнованы. Дома царила атмосфера праздника. Только и было, что разговоров о возвращении домой. Сразу после этого наша семья стала готовиться к возвращению, даже не дожидаясь официального разрешения из полпредства Латвии. Все эти сборы совершенно испарились из моей памяти. Только помню, что папа взял меня с собой, и мы поехали к пасечнику и купили бидончик меда. Потом отец купил где-то столько же топленого сливочного масла, провиант нам в дорогу на первое время в Риге. Эти запасы нам очень пригодились, это я помню очень хорошо. Наконец пришло официальное разрешение из Москвы, и мы могли отправляться в путь. Тут я бы хотел заметить, что всю эту историю разрешение вернуться в Ригу я пишу по неточным воспоминаниям Яши. Так что вполне возможно, что мы тронулись с места и без разрешения, на свой страх и риск, рассчитывая получить такое разрешение уже в Москве, через который и лежал наш путь домой. Такое решение вопроса было вполне в духе папы. Возможно, шансы получить разрешение полпредствия в Москве было более высоки. Так или иначе, но мы отправились в обратный путь. Не могу сказать, где мы сели в поезд или как мы добирались до него. Этого я совершенно не помню. В поезде нам удалось разместиться все вместе, да еще и со всеми нашими вещами. Поезд был переполнен, люди ехали даже на крышах вагонов. Я находил это невероятно интересно, даже завидовал им. Часть наших узлов и чемоданов мы грузили прямо через открытое окно вагона. Когда поезд тронулся, мне было все интересно, и я не отходил от окна, может быть, поэтому я и запомнил довольно много. Поезд шел медленно и с многочисленными остановками, постоянно пропуская какие-то воинские эшелоны. Станции, полустанции, где мы и полустанки, где мы останавливались, кишели людьми. Помимо таких путешественников, как мы, тут сновали торговцы, громко предлагавшие купить свой товар, спекулянты всех видов, солдаты, матросы, инвалиды на костылях и в военной форме. Вся эта людская масса шумела, кричала и постоянно куда-то двигалась. На каждой станции папа с Яшей выходили из вагона и бежали к месту, где толпился народ, возле надписи «Кипяток». Там папа с Яшей наливали кипяток в принесенную посуду и бегом возвращались в вагон. Мы с мамой всегда очень боялись и переживали, что будет с нами, если они отстанут от поезда. Иногда мама покупала какие-нибудь продукты у теток, толпившихся у вагонов. Странно, что в моей памяти наше возвращение запечатлелось как путь в темноте, как будто мы ехали только по ночам. В то время как бегство из Риги, наоборот, запомнилось, как будто бы все происходило яркими солнечными днями. Наконец мы добрались до Москвы. И остановились у маминой сводной сестры, тети Ани. Анцы, как называли ее дома. Пробыли у нее несколько дней. Я думаю, что это было необходимо для улаживания каких-то формальностей. Тетя Анца жила в самом центре Москвы со своим очередным, не то вторым, не то третьим мужем.